Примечание первое. Систр – ритуальный музыкальный инструмент, звучание которого создается некоторым количеством небольших тонких металлических дисков, закрепленных на прутьях или деревянной основе. При потряхивании диски, соприкасаясь, издают характерное звучание, не вполне звенящее, а скорее немного шелестящее. Примечание второе. Трехчетвертные колонны. Колонны, выступающие из плоскости стены более чем наполовину своего диаметра. Примечание третье. Сердаб. Небольшое помещение, примыкающее к гробнице и содержащее в себе статую усопшего. В таких помещениях приносились поминальные подношения.